Глава 10. Я вылез из капсулы, все еще не веря своей удаче. Это же надо было так совпасть, что зверь сломался именно в тот момент, когда мне оставался всего один удар до цифровой гибели. Наверное, лучше из дома сегодня не стану выходить, а то за подобным везением обычно следует жестокий провал. Пожалуй, что так и сделаю. А уж завтра прошвырнусь по городу. Выходной же будет. Я же, честно, уже отпахал 3 дня в Императоре Галактики. Можно будет расслабиться. Петю позову, а потом вместе пропустим по бутылочке пива. Кстати, надо бы узнать, что он завтра делает. Я взял со стола мобильник и двинулся в кухню, на ходу вызывая абонента. И тут вдруг кто-то возник в дверном проеме. «Твою мать!» — воскликнул я, схватившись за сердце и выпустив из рук гаджет, который упал на паркет. «Напугало до чертиков! Надо отобрать у тебя ключи!» «Какой же ты все-таки грубиян!» — процедила Машка, щеголяя в легком домашнем халатике. «А чего ты пугаешь?» — бросил я, подняв мобильник. Тот вроде бы не пострадал. «Могла бы записку возле верткапсулы оставить. А то нельзя же так с живым человеком!» «С живым трусливым человеком!» Желчно поправила девушка, испепеляя меня взглядом. Я криво усмехнулся и поднес телефон к уху, услышав взволнованный голос Пети. «Алло, ты оглох? Чего молчишь?» «Слышу», — выдохнул я, обойдя Машку и усевшись за стол. «Ты завтра что делаешь?» «Выходной», — ответил он, а затем принялся горячо тараторить. «Блин, у нас тут такая херня на заводе случилась. Парню из цеха руку оторвало. Прикинь, агрегат этот заморский сам взял и включился. Ну, ему кисть-то и оттяпал». «Жесть», — содрогнулся я, передернув плечами. «В больничку его отвезли?» «Ага», — сказал друг, после чего торопливо добавил. «Ладно, мне работать надо. Завтра встретимся». Я сбросил звонок и даже попрощаться не успел. Тем временем Машка присела на стул и полюбопытствовала. «Что случилось?» Я быстро поведал ей то, что рассказал Петя, после чего глубокомысленно заметил, потирая 2 пальцами подбородок. «Вчера только мимо проезжал, а сегодня там человек пострадал». «Забудь», — беспечно отмахнулась девушка, дернув холеной щекой, а затем с улыбкой предложила. «Давай лучше отпразднуем». «Что?» — удивился я. «Оттяпанную на заводе руку? Это было бы в твоем стиле». «Ой, ну опять твои шуточки за 300 пошли», — недовольно фыркнула Машка, после чего выдала повод для праздника. «Я же слежу за твоим аккаунтом. У тебя уже 100 000 подписчиков». «Да?» — почти не изумился я, потому что предполагал нечто подобное. «А ведь это действительно надо отметить. Ладно уж, выйду из дома. Ты что будешь пить? Я сейчас быстренько метнусь в магазин. Кстати, после захода солнца постарайся на улицу не выходить, а то мало ли что. В городе херня всякая стала твориться». «Ого!» — округлила она глаза, демонстративно открыв рот. «Ты решил проявить заботу? Где там мой блокнот? Надо записать и обвести красной ручкой. Такое событие». «Прекращай поясничать», — пробурчал я, наградив ее недовольным взглядом. «Думаешь, что меня может маньяк изнасиловать?» — не унималась Машка, подпустив голос веселья. «Маньяк? Только если какой-нибудь совсем неразборчивый». Подколол я ее, после чего с серьезным выражением лица предостерег. «Волки тебя могут загрызть. Козлов вчера рассказывал, как его соседа задрали почти в центре города». «Да ну!» — не поверила девушка, а затем нахмурилась, словно вспомнила что-то и промычала. «Батька мой вроде нечто подобное говорил». «Похоже, что ты внимательно его слушаешь», — саркастично сказал я, вставая со стула. «Если бы я его слушала, то не встречалась с тобой», — парировала она с ехидной улыбкой на устах. «Я всегда считал его мудрым и прозорливым человеком. Что пить-то будешь?» Машка немного подумала, а потом предсказуемо выбрала белое вино. Вот торчит она от него. Я кивнул и быстро вышел из квартиры, попутно захватив кошелек. Дальше мой путь лежал в близлежащий магазин, где я во время выбора товаров стал свидетелем такого диалога. «Может, мясо-то по 250 отдашь?» — сказала сухопарая старушка, упитанной продавщицей, оценивающей, глядя на прилавок, где лежали различные части животного. «По 250?» — насмешливо переспросила та, выкатив глаза. «У нас вообще-то мясной отдел, а не фантастический». Старушка принялась злобно ворчать, а продавщица бойко отвечала ей, пытаясь острить. Я же прошел мимо и остановился возле кассы, где оплатил покупки и потопал домой. Мне пришлось немного пройтись по городу, который уже погрузился в сумерки. В подъезде я встретил ту самую девочку в кокошнике. Она помогала древнему старику подняться по лестнице. Я приветливо кивнул ей, обратив внимание, что у нее на пальце кольцо, похожее на то, что видел у отца Леонтия. А потом прошел мимо и проник в лифт. Он домчал меня до нужного этажа, где я покинул его и вошел внутрь квартиры. Тут Машка уже приготовила красивые тарелки и бокалы. Отмечать она решила в гостиной перед плазмой. Я же выгрузил из пакета все то, что купил в магазине, после чего Машка настрогала закусок и покромсала фрукты. Мне же пришлось открывать вино и разливать его по бокалам. Ну а дальше начался наш скромный банкет, перемежаемый взаимными шутками. Вскоре я обратил внимание, что Машка чересчур активно стала делать фото, на которых мы были запечатлены вместе. Меня такая ее активность немного насторожила. А потом выяснилось, для чего она это делает. Девушка в какой-то момент посиделок начала хитренько намекать, что мне бы надо выложить несколько таких фото в свой аккаунт. Я удивленно посмотрел на нее и выдохнул, орудуя уже немного заплетающимся языком. «Схрена ли?» «В смысле?» — ахнула она, прижав руку к сердцу. «Ты разве не понимаешь? Девушкам нравится наблюдать за чужими отношениями. На тебя подпишется еще больше людей». «А я вот считаю, что если женская половина человечества будет думать, что мое сердце свободно, то охотнее станет подписываться на меня», — раздумчиво проговорил я, пожевав губы, а затем отправил в рот кусочек банана. «Нет, ты не прав!» — возмущенно взвелась она, точно фурия. «На наших отношениях можно лучше развить аккаунт, чем делать вид, что ты один». Я аж поперхнулся от ее напора, подумав, что нашей любви без году неделя. И совсем неизвестно, сколько она еще продлится. И что потом обо мне будет говорить Машка, когда на нее подпишется часть моей аудитории. Поэтому я стал уверенно отметать все ее дальнейшие попытки как-то повлиять на мое решение. Она ярилась, хрипела, но все же сдалась, после чего облила меня яростным взглядом и умчалась в спальню, мстительно прихватив с собой вино. Я же неожиданно почувствовал прилив энергии, словно мне сделали бодрящий укол. Даже хмель куда-то пропал. И как раз в это время начался третий выпуск «Императора Галактики». Я принялся внимательно смотреть его, подъедая все то, что осталось в тарелках. В этот эфир мне тоже удалось попасть, но только благодаря Билгару, который стрелял в Леголаса. Закадровый голос эмоционально обсасывал подробности такого вероломства от участника шоу, который первым и предложил объединяться. Если бы парень не поступил подобным образом, то я вряд ли бы оказался в выпуске. А так его решение принесло мне еще чуть больше известности. После показа этого момента меня больше в эфире не было. Редакторы проигнорировали бой на дереве и пришедшую нам на выручки лучницу, а затем спасшую меня ошибку предсказуемо не показали. Но в «Императоре Галактики» хватало и других любопытных событий. Я увлеченно смотрел в плазму, пока шел выпуск. А под конец узнал, что потихоньку подбираюсь к сильнейшим участникам шоу. А всего нас осталось 7950. Меня оба эти факта немного обрадовали. Когда эфир закончился, то я зашел в свой аккаунт, где наткнулся на первые предложения размещения рекламы у меня на страничке. Мне удалось довольно-таки быстро изучить их, а затем я согласился, после чего довольная улыбка раздвинула мои губы. Ведь мне удалось заработать первые деньги благодаря Императору Галактики. Да, сегодня действительно было что отметить. На радостях написал сестре, сообщив о своих успехах. Та ответила, что никогда не сомневалась во мне, особенно после того, как меня в детстве уронили на голову. Мы еще немного побеседовали в мессенджере, а затем я, устав от ее добродушной и ядовитой манеры общения, свернул диалог, попрощавшись с Софи. Она не сильно расстроилась, пожелав мне удачи в дальнейших свершениях. Я уже хотел было отправиться спать, но во время переписки с сестрой мне в голову закралась одна любопытная мысль, которую захотелось проверить прямо сейчас. Тем более, что много времени она не займет. Я зашел в поисковик и начал вводить названия тех растений, которые мне подсвечивал в игре «Мастер ядов». Оказалось, что они практически не отличаются от действительно существующих цветов и трав. Разница в названии была в 1-2 буквы, а визуально, ну, цвет немного другой. И на этом все. Мне кажется, что я вполне могу узнать такие растения в реальном мире и сварить из них яд, так как и игровой рецепт ничем не отличался от того, который нашел в интернете. Вот так реализм. Похоже, что компания EVK сильно постаралась. Но как бы это ни вышло ей боком. Ведь так можно создать какого-нибудь маньяка-отравителя. Правда, в интернете сейчас полно любой информации, в том числе и о ядах. Так что, думаю, EVK ничего не грозит. Если кому-то надо отравить неугодного человека, то все есть в мировой паутине. На этой чуть грустной мысли я отправился в спальню. Там царил густой аромат вина, и пьяно посапывала Машка. Я несколько секунд задумчиво смотрел на нее, а затем вернулся в гостиную, где завалился спать на диван, спугнув Флинта, который уже залез на стол. Ночь прошла без происшествий, а утром в квартире поселилась гнетущая атмосфера. Машка ходила по комнатам мрачнее тучи, иногда зыркая на меня пламенным взглядом. Она явно обиделась и демонстрировала это всеми возможными способами, даже перестав разговаривать со мной. Хотя последний пункт можно причислить к плюсам. Я же сделал вид, что ничего странного не происходит. Спокойно позавтракал, а затем в квартире раздались звуки дверного звонка. Мои брови удивленно взлетели к волосам. Кто бы это мог быть? Неужели и сюда докатились всякие продавцы, околачивающие пороги? Но те, кого я увидел через дверной глазок, мало напоминали подобных персонажей. На лестничной клетке стоял высокий угрюмый мужчина, а рядом с ним низенький толстячок со строгой рябой физиономией. Оба казались людьми средних лет и имели весьма серьезный вид, который подчеркивали черные деловые костюмы и короткие стрижки. Я малость растерялся, подумав, что они могут быть как-то связаны с делом отца. А затем грозно рыкнул, не открывая дверь. «Вам кого?» «Робеспьер Иванович Максимов здесь проживает?» — спросил высокий мужчина сухим голосом. «Ага», — бросил я, глянув через плечо на замершую позади Машку. «Мы из областной полиции», — сказал коротышка, важно надув щеки, и поднес к глазку раскрытое удостоверение. Я тяжело вздохнул и открыл дверь. И чего им все-таки от меня надо? «Капитан Васильев», — представился тот, что завел разговор. Смерил меня профессиональным изучающим взглядом, а потом поглядел и на Машку. Та приветливо качнула головой, приклеив к губам неестественную улыбку. «Лейтенант Баранкин», — выдохнул рябой, поправив туго затянутый галстук, который мешал ему дышать, как и пара десятков килограммов лишнего веса. «Ну, а я, собственно, тот, кого вы ищете. Чем могу помочь?» Бросил я, услышав витающий в воздухе запах кислого пота и дешевого парфюма. Откашлялся высокий, после чего в лоб спросил. «Вы ничего странного в последнее время в городе не замечали?» «Так...» «Дайте подумать», — задумчиво проронил я, почесав затылок. Странное, говорите. Хорошие дороги, доступное жилье, современная медицина. Не, ничего этого нет, так что все нормально. Будьте посерьезнее, пробурчал капитан, а затем пояснил. В городе стали пропадать люди. Вы ничего не можете сказать по этому поводу? Может, видели что-то? А чего вы ко мне-то пришли? Удивился я, даже сделав шаг назад. Тут разве своих мусоров, полицейских, нет? Вот с ними и разговаривайте. Мы проговорим со всеми, кто нас заинтересует, протявкал Баранкин, сверкнув заплывшими жиром серыми глазами. Вы недавно жаловались местным сотрудникам, что видели демона, произнес высокий без тени улыбки. Собака это была, нехотя пробурчал я, скрестив руки на груди. По пьяни померещилась. «А вы наркотики не употребляете?» — подозрительно спросил коротышка, словно ему кто-то мог ответить утвердительно на этот вопрос. «Сегодня нет», — хмыкнул я, а затем добавил. «И вообще нет». «Может, травкой балуетесь?» — не отставал тот, запустив палец под узел галстука. «Не, никогда не пробовал. Да и спать мне после нее хочется». «Шучу», — на всякий случай уточнил я, а то вдруг у них нет чувства юмора. И тут возле моих ног появился кот. Капитан заметил его и спросил, видимо, налаживая контакт, поняв, что у меня вообще нет никакого желания с ними общаться. «Как зовут животное?» «Флинт», — громко крикнула Машка. «Капитан Флинт», — ворчливо поправил я. «А чего с ним?» произнес Васильев, намекая на травму кота. «Ослеп на один глаз из-за блеска моей красоты». «Хм, ясно», — проговорил Васильев, после чего остро посмотрел на меня и уточнил. «То есть вы ничего странного или подозрительного в городе не замечали? Может, какие-то новые люди или необычное поведение соседей?» «Нет», — твердо бросил я, протянув руку к дверной ручке. «Девушка, а вы?» Обратился к Машке въедливый капитан. «Мы ведь для жителей Грязьгорода стараемся». «Нет, я ничего такого не видела», — протараторила та, а потом неуверенно добавила, хмуря брови. «Ну, только вот если волки загрызли человека, да и Олег недавно пропал, сын кое-кого из ваших, а еще руку потерял какой-то человек на молокозаводе. Но вам, наверное, это неинтересно». «Нам все интересно», поспешил заявить лейтенант, ослабив таки галстук. «Ну что ж, если больше добавить нечего, то мы пойдем». Тут Васильев глянул на мою каменную физиономию, а потом поджал губы и сделал ко мне шаг, оказавшись чуть ли не нос к носу. В нагрудном кармане его пиджака что-то легонько затрещало, словно очень тихий счетчик Гейгера. Глаза капитана немного расширились, а Рябой прекратил дышать. Машка заботливо произнесла. «Вам там кто-то звонит?» «Ага, слышу», — выдохнул высокий и вернулся на исходную позицию. Треск пропал. Он торопливо произнес. «Спасибо за информацию. Всего вам доброго». Полицейские откланялись, а я захлопнул дверь, сразу же глянув в глазок. Парочка не переместилась к квартире соседей, а подошла к лифту, где капитан нажал на кнопку, а его напарник принялся что-то возбужденно шептать, не сводя взгляда с моей двери. Мутные какие-то они. Только полицейские ушли, как Машка мигом принялась отчитывать меня. «Ты чего так грубо с ними разговаривал? Люди стараются, а ты...» «Угомонись», — рыкнул я на нее, хмуро пройдя мимо и проникнув в гостиную. «Вот ты думаешь, что они просто так нас расспрашивали? О новых людях интересовались? А кто в городе новый, а?» «Ну ты», — ответила через паузу Машка. «Вот именно. К соседям они чего-то не пошли. Возможно, я предвзят, но мне кажется, что эти ребята еще наведаются к нам, а то и в отделение пригласят», — проворчал я, набирая номер Пети. «Надо бы доподлинно это узнать, а то еще как-нибудь мне игровой процесс сломают». Девушка промолчала, а друг ответил после второго гудка. «Соскучился уже?» — прозвучал его веселый голос. «У тебя номер телефона сержанта Козлова есть?» — серьезно бросил я, покосившись на задумчивую Машку. «Ага. А тебе зачем?» — удивился тот. «Да я решил, что лучше с ним пиво попью». Ты чего удумал, изверг?» «Шучу. Надо с ним одно дело обсудить», — пояснил я. Облегченно протянул Петя, мигом успокоившись. «Сейчас пришлю. Тогда я ближе к вечеру зайду?» «Ага», — проронил я, после чего попрощался с ним и практически тут же получил от него сообщение с номером телефона сержанта. Дальше набрал нужные цифры и приложил мобильник к уху. Спустя несколько секунд из динамика вылетел отрывистый голос Козлова. «Слушаю». «Товарищ сержант, это Робеспьер», — вежливо произнес я. «Ого! Чего тебе?» — изумился тот, явно не ожидая меня услышать. «Ко мне сегодня заходил Малдер и Рябая Скали. О всяких странных делах в городе спрашивали», — протянул я, присев на диван. «Какие-то они оба подозрительные. Умчались еще так неожиданно». «И что?» — не понял он. «То есть ко мне у них особого интереса нет?» — уточнил я. «У меня сложилось стойкое впечатление, что они приходили именно ко мне». Кашлянул полицейский в телефон, а затем неожиданно произнес: «А заходи-ка ты сейчас ко мне в гости. У меня тут жена пирожки печет». «Хорошая мысль», — пробубнил я, мгновенно насторожившись. «Значит, все-таки Козлову есть что рассказать об этой парочке». «Скоро буду». Я прервал звонок и тут же был атакован вопросом девушки. «Ну чего?» «Все, Машка, суши сухари. Скоро мне их будешь в темницу сырую носить», — невесело сказал я, пряча ухмылку. «Да ты шутишь», — все-таки поняла она. «Расслабься. Эти двое точно приходили по мою душу, но непонятно из-за чего именно. Надо бы это узнать, пока выходной. А то потом вызовут в отделение, а у меня игра. Как бы чего ни вышло». «Это ты хорошо придумал», — похвалила меня девушка, состроив озабоченную гримасу. «Да не переживай ты», — проронил я, сам не придавая особого значения появлению этой мутной парочки. «Просто хотелось удовлетворить любопытство, узнав, почему они именно ко мне проявляют такое повышенное внимание». «Ты сейчас к Козлову?» — взволнованно спросила Машка. «Он вроде нормальный дядька. Петя его хорошо знает». «Ага. А ты давай-ка ничего в квартире не устрой, пока меня не будет», — проговорил я, широко улыбаясь. «Хотя можешь прибраться немного, но лучше заранее МЧС предупреди». «Иди ты!» — фыркнула она, демонстративно задрала нос и вышла из гостиной. Я усмехнулся, погладил кота между ушей и вышел из квартиры, а потом стал спускаться на лифте. Достигнув первого этажа, покинул подъезд. Хотел было взять Приору, но она опять не завелась. Я не стал мучить ее и пошел на своих двоих, посмотрев на солнце, двигающееся к зениту. Опять начинало жутко припекать. Еще даже полдень не настал, а воздух уже был сухим и жарким. Пыль царапала горло, а ветерок и не думал появляться. Листья городских деревьев безжизненно висели на ветках. Надо бы сократить путь, а то так последние мозги расплавятся. Подумав немного, потопал через дома, включив на телефоне навигатор. Я примерно помнил, где жил Козлов, и сумел найти его хату на карте. Вот только навигатор в какой-то миг подвел меня, перестав работать. Прям как та карта в «Императоре галактики». А без проложенного им пути я растерянно замер, оглядывая дворы с покосившимися заборами. Повезло, что мимо шла какая-то женщина. Я спросил у нее: «Здравствуйте. А вы не подскажете, где живет сержант Козлов? Вроде бы уже где-то рядом». Она смерила меня подозрительным взглядом, поправила косынку, а потом указала рукой на девушку в леопардовых лосинах, которая шла вдалеке, и сказала: «Вон, иди за ней. Она его соседка». «Спасибо», — поблагодарил я ее и двинулся за девицей по пустынной проселочной дороге. Та шла не спеша, поэтому я быстро начал сокращать расстояние. Она услышала мои шаги и обернулась. Я приветливо ей улыбнулся. Девушка настороженно глянула на меня, а затем ускорилась. Мне тоже пришлось прибавить шагу, чтобы не потерять ее из виду. Она опять посмотрела на меня, только теперь испуганно. Я снова улыбнулся. Та резко побежала, да еще так шустро, словно пыталась подтвердить мнение, будто девушки в леопардовых лосинах бегают быстрее обычных. Я помчался за ней, так как вокруг никого не было. А сержанта искать-то надо. Кто мне еще подскажет, где его хата? Девушка почти сразу громко заверещала. «Маньяк! Маньяк!» «Стой, дура!» — заорал я. «Мне Козлов нужен! Ты же его соседка! Где он живет?» Та снова посмотрела на меня, а затем начала сбавлять скорость, хрипло задышав и вытирая выступивший на лбу пот. «А чего ты бежишь за мной?» «Так мне какая-то женщина сказала, чтобы я шел за тобой. Дескать, ты приведешь меня к дому сержанта». «Ты точно не маньяк?» «Нормальный я». «А ну, перекрестись». «Да на!» — крикнул я, после чего осенил себя крестным знамением. Девушка вроде бы успокоилась и перешла на шаг. Я догнал ее и пошел рядом. Она все еще опасливо косилась на меня, готовая в любой момент сорваться на бег. Вдруг мне эта ситуация показалась такой забавной, что я громко рассмеялся, захлебываясь воздухом. Девушка сначала испуганно дернулась, а затем на ее губах появилась робкая улыбка, и она подхватила мой смех.